В один из вечеров, заступая на придворное дежурство, Григорий Потемкин застал императрицу в состоянии встревоженном. Камерлакей держал перед нею на подносе рюмку Мадеры и стакан теплой воды с черной смородиной. Это было снотворное царицы, но сейчас она от него отмахнулась, сказала так: «Проводите до Фрейлинских. Там что-то нехорошо с невестою графа Никиты Панина, с Анютою Шереметьевой, и я боюсь». За больной фрейлиной ухаживал врач Джон Роджерсон, молодой шотландец, лишь недавно принятый на русскую службу. «Что с нею?» — шепотом спросила Екатерина. «Жар. Но пока не ясно, в чем дело». В жерандолях коптили быстро догоравшие свечи. Потемкин поднял свой шандал повыше, отчего на лицо фрейлины легли глубокие тени. «Уйдем отсюда», — быстро сказала императрица. При резкой перемене освещения лицо девушки покрылось лиловыми пятнами. Сомнений не было. Оспа. Екатерина в ту же ночь покинула столицу, затаилась в опустевших дворцах царского села, на каждого входящего к ней смотрела с большим подозрением. Потемкину она честно призналась, что ждет не дождется Фому Димсдаля. Шереметьеву пышно хоронили на кладбище Александра Невской лавры. Старый Никита Панин плакал, а Гришка Орлов был ужасно пьян. «Такого удобного случая больше не будет», — сдерзил он Панину. «Твой обоз на тот свет уже отправлен. Глаза плохо видят, зубы выпали, а тут гляди, архиереи собраны, колесница готова. Сам ты при полном параде. Ложись и поезжай вослед за невестою». «Что взять с пьяного?» — Панин отвечал куртизану. «Буду иметь большое счастье отвезти раньше вас». Потемкин намекнул ему, что, очевидно, понадобится приличная эпитафия на смерть Анюточки, а у него на примете имеется человек стихотворящий по прозванию Василий Рубан. Панин сказал: «Такого не знаю. Пущай пишет сам великий Сумароков». Пьяный Сумароков ломился в покое императрицы. «Гоните в шею!» — велела Екатерина. «У него две дочери в оспе лежат, а он ко мне в кабинеты лезет. О, Боже! Ну когда же приедет из Англии Фома Димсдаль?» Слухи о приезде Фомы Димсдаля с сыном Нафанаилом взволновали столичное общество. Врачи шумели, что прививки — это наглое шарлатанство, а духовенство Петербурга осуждало борьбу с оспою, якобы бесполезную, ибо наказание от Всевышнего следует воспринимать со смирением. Димсдаль не сразу рискнул на вариоляцию, боясь осложнений из-за возраста императрицы. Он проводил долгие опыты. По его подсчетам, Россия ежегодно теряла от оспы около 2 миллионов человек. Екатерина в эту цифру не поверила. «У нас-то, дай бог, всего 17 миллионов». «Не верите?» — усмехнулся Димсдаль. «Но если у вас от оспы погибает каждый четвертый младенец, вот и считайте сами». Сначала он дал императрице ртутный порошок. «Примите и будьте готовы», — велел он. В эту ночь над Петербургом и его окрестностями разыгралась пурга с обжигающим морозом. Рано утром Фома Димсдаль с сыном Нафанаилом заехали в домик на Коломне, где проживала семья мастерового Маркова, в которой болел оспою мальчик. Именно от него решили брать свежую материю для прививки. Но мать отказалась дать ребенка, суеверно полагая, что в этом случае смерть неизбежна для ее чада. Напрасно врач говорил, что Екатерина обещает Саше Маркову дворянскую фамилию Оспин, а в гербе его потомства навеки закрепится рука человека со следами вариоляции. «Не надо нам дворянство!» — кричала несчастная женщина. «Не хочу никаких гербов! Оставьте нас!» Все сомнения разрешил отец семейства Марков. Он взял больного сына, замотал его в тулуп и протянул Нафанаилу Димсдалю. «Держи», — сказал. «Вы ведь приплыли из далекой страны, и не за тем же, чтобы нашего кормильца угробить. А даже и умрет сыночек, так, может, другим большая польза станется». Нитку, зараженную оспой, протянули под кожей на руке Екатерины. «Поздравляю, Ваше Величество», — сказал Димсдаль. «Я счастлива, что буду первой в стране». «Увы», — разочаровал ее врач. «Вчера поздно вечером ко мне явился Григорий Орлов, велев привить ему оспу как можно скорее, так как его ждали друзья, чтобы ехать на медвежью охоту. Но ваша Академия наук предварила меня. Крестьянки Воронежской губернии издревле прививают детям своим оспу, а вот от кого они переняли сей способ, об этом Академия ваша не дозналась». Орлов вернулся с охоты, как ни в чем не бывало. Могучий организм его никак не реагировал на прививку. Павел тоже подвергся вариоляции от матери. А потом Екатерина уговорила сына и фаворита дать материю для других людей. Постепенно вокруг престола образовался некий барьер, уже недоступный оспинным атакам. Поздравляя с прививкой Платона, женщина велела митрополиту: «Духовенству столичному в наказание за то, что много умничали, приказываю привить оспу, как бы ни сопротивлялись». Вскоре в стране были открыты оспенные дома, а врачи разъехались по провинциям спасать от оспы детей, насколько это было возможно в условиях тогдашней России. Екатерина опубликовала торжественный манифест, призывая людей не страшиться прививок, влияние которых испытала на себе. Петербург был празднично иллюминирован, всюду справлялись пышные застолья, сенаторы говорили всякие речи, а Васенька Рубан, сам жестоко пострадавший от оспы, воспел мужество императрицы в высокопарной и бездарной оде. Заезжий итальянский танцор Анджиолини поставил балет «Побежденное предрассуждение». На сцене плясала радостная Минерва, императрица, ей подплясывала Рутения, олицетворение России. Екатерина балет сразу запретила. «Аллегория, — сказала она Бицкому, — должна быть разумной. Мне противно смотреть, когда здоровущая кобыла изображает гнилую горячку, перед которой выписывает сложнейший пируэт чума, а проклятая оспа с крылышками за плечами приманивает к себе трахому в шлеме античного воина». У Бицкого были свои взгляды на искусство, но музыка, Ваше Величество, музыка-то какова? Никакой Гайдн не избавит сюжет от глупости. Но еще до этих событий Украина вздрогнула от топота гайдамацкой конницы, и Екатерина, перепуганная, приказала Репнина срочно из Варшавы отозвать.